Глава 9. Кухни. Словно воры-беглецы крались по длинным узким коридорам, прячась в боковые переходы при звуке чужих шагов. Наконец они добрались до маленькой железной двери. «Она ведет к террасам вокруг кухни», — прошептала Тира. «Там ходят те, кто моет стены и кресла, когда наблюдают за приготовлением еды». Дверь со скрипом отворилась. Оттуда донесся запах пищи и приглушенные голоса. «Тихо!» — одними губами произнесла Тира. «Надо идти очень осторожно, тогда нас, может быть, не заметят. Ночные повара работают слишком напряженно. До рассвета им много нужно успеть». Она проскользнула в дверной проем, друзья последовали за ней. То, что открылось их взором, повергло в изумление. Они очутились на узкой железной террасе. Под ними были огромные, размером с небольшую деревню, кухни Нед Криза, освещенные светом факелов и открытых печей, и оглашаемые звоном посуды и скрежетом ножей. Там работало множество людей в ослепительно белой одежде. Одни чистили фрукты и овощи, другие помешивали что-то в булькающих кастрюлях и чанах на раскаленных плитах. Тысячи пирожных остывали на противнях, прежде чем их польют глазурью и красят фруктами. Сотни пирогов и рулетов доставали из духовок, готовую еду раскладывали в специальную посуду. — Хочешь сказать, у вас так каждую ночь? — поразился Лив. — Сколько же пищи съедают в Нет-Кризе? — Из всего приготовленного на стол попадает лишь небольшая часть, — шепотом ответила служанка. — Много блюд не проходят проверку, их выбрасывают. Она тяжело вздохнула. — Поваров уважают, их учат искусству с детства, но я бы не хотела быть одной из них. По-моему, ужасно грустно каждый день так стараться и видеть, как твой труд выбрасывают. Беглецы ползли по террасе уже минут 5, зачарованно глядя на то, что творилось внизу, как вдруг... Тира пригнулась. — Кресловы! — шепнула она. — Действительно, в кухню вошли 2 человека в красном. — Проверка! — пояснила девочка. Кресловы быстро подошли к 4 поварам, которые стояли у стола, заставленного горшочками с засахаренными фруктами, блестящими, словно драгоценные камни. Кресловы двинулись вдоль стола, тщательно изучая каждый горшочек. Дойдя до конца, они развернулись и пошли назад. На этот раз Кресловы указывали на некоторые горшочки, и повара их немедленно убирали. После проверки на столе осталось всего 6 горшочков. «Только эти фрукты будут освещены, а затем съедены. Все остальное выбросят». Тира сочувственно глядела на поваров, которые разочарованно складывали приготовленные десерты в большой железный чан. Лив, Жасмин и Барда не верили своим глазам. На их взгляд фрукты были просто великолепны. «Нельзя же так!» — со злостью прошипел Лив, глядя, как кресла выдвинулись к другому столу. «В Тире люди голодают. Рады каждой крохе, а здесь хорошую еду выбрасывают». Тира покачала головой. «Это нехорошая еда», — убежденно сказала она. «Кресловы знают, когда пища нечистая. Они уберегают людей от болезней». «Зеснет, Крис». Лив готов был возразить, и Жасмин покраснела от злости, но Барда сделал им знак помалкивать. Лив прикусил губу. «Барда прав. Тут нужна помощь Тиры. Незачем расстраивать ее. Она бы все равно не поняла, что происходит за стенами Нет-Криза». В молчании друзья поползли дальше и, наконец, добрались до лестницы, которая вела вниз, к какой-то двери. «Дыра за этой дверью», — тихо сказала Тира, но... Она резко замолчала и пригнулась. Друзья последовали ее примеру. 4 повара, которые приготовили десерт, несли к двери чан с фруктами. Он уже был плотно закрыт железной крышкой. Повара скрылись за дверью. «Они сбросят чан в дыру», — шепотом пояснила Тира. Через минуту повара вернулись к своему столу, чтобы начать готовить все заново. Тира, Лив, Барда и Жасмин спустились по лестнице, прокрались мимо полок с кастрюлями и сковородами и выскользнули из кухни. Они очутились в маленькой пустой комнате. Слева была красная дверь. Прямо перед ними круглая черная дыра, загороженная толстой решеткой. «Куда ведет красная дверь?» — спросил Барда. «В покое 9 Кресловов», — ответила Тира. «Говорят, они спят по очереди и выходят по ночам на кухню для проверок». Она нервно оглянулась. «Теперь нам пора расстаться. Я привела вас к дыре, как вы просили, но в любой момент нас могут заметить». Друзья подошли к дыре и заглянули через решетку. Им был виден круглый каменный туннель, почему-то отсвечивающий красным. Затем он сужался и погружался в полную темноту. Из глубины туннеля доносился протяжный низкий гул. «Что там внутри?» — не без страха спросил Лив. «Мы не знаем», — ответила Тира. «Только Крислов может зайти в дыру и остаться в живых». «Это они так говорят», — саркастично отреагировал Лив. «Я в своей жизни видела двоих людей, которые пытались бежать из города через дыру. Обоих вынесли оттуда мертвыми», — возразила Тира. «Глаза у них были широко открыты, руки изранены до крови, на губах пена. Нам сказали, что они умерли от страха». Из туннеля вновь донеслось приглушенное рычание. Друзья напряженно вглядывались в темноту, но ничего не могли разглядеть. «Тира, ты не знаешь, куда дели наше оружие?» — спросил Барда. «Мечи и кинжалы?» «Где-то у топки», — ответила служанка. «Завтра их переплавят в кухонную утварь». «Принеси их нам», — взмолился Барда. Она покачала головой. «Я не могу. К ним запрещено прикасаться. Я уже и так совершила ради вас много страшных преступлений». «Мы просто хотим убраться отсюда», — воскликнул Лив. «Разве мы можем причинить какой-то вред твоему народу? Никто никогда не узнает, что это ты помогла нам, Рис, Верховный Крислов», — возразила Тира. «Его слово — закон. Рис не заслуживает доверия», — со злостью проговорил Барда. «Ты сама видишь, он лжет, жульничает, насмехается над вашими же законами. Если кто и заслуживает смерти, так это он». Он зашел слишком далеко. Тира покраснела, развернулась и выбежала обратно в кухню. Дверь за ней захлопнулась. Барда обреченно вздохнул. Я напугал ее. «И почему я не прикусил язык?» «Что же нам теперь делать?» Лив решительно приподнял решетку. «Если Крисловы могут заходить в дыру и выходить оттуда живыми, то сможем и мы, с оружием или без». Он повернулся и посмотрел на Жасмин. «Я не могу», — отпрянула та. «Я думала, что Филли, может быть, ждет меня здесь, но его нет. Он бы не бросил меня в беде, и я его не брошу». Ливу хотелось хорошенько встряхнуть ее. «Жасмин, у нас нет времени на эти твои глупости!» Она посмотрела на него своими пронзительными зелеными глазами. «Я не прошу вас с Бардой оставаться. Вы начали поиски камней без меня, и без меня можете идти дальше». Жасмин отвела взгляд. «Возможно, так будет лучше», — тихо добавила она. «Что ты имеешь в виду?» — потребовал ответа Лив. «Почему так будет лучше?» Девочка пожала плечами. «Мы не всегда находим общий язык. Не думаю, что...» Она не договорила, потому что в этот момент из-за красной двери появился Рис. В его черных глазах читалось торжество. Он схватил Жасмин за шиворот и, как котенка, приподнял над полом. «Итак, уши не обманули меня», — прорычал он ей в лицо. «При помощи какого колдовства вам удалось сбежать из темницы?» Лив и Барда бросились на помощь Жасмин, но Крислов отстранил их одним ударом хлыста. «Шпионы! Теперь ваши злые намерения очевидны. Вы пробрались на нашу кухню, чтобы натравить на нас вашу грязную тварь. Когда народ узнает об этом, то они пожелают вам не просто смерти, а мучительной казни». Жасмин попыталась вырваться, но Рис держал ее железной хваткой. «Тебе не убежать, девчонка!» — оскалился он. «Остальные 8 Крисловов сейчас за дверью. Твои друзья умрут первыми. Полагаю, тебе доставят удовольствие их предсмертные крики». С этими словами Рис начал орудовать плеткой, медленно, но верно оттесняя Лифа и Барду к дыре.